Часть шестая. Глава первая. Гостиница «Колокол и бутылка». Оставим пока мадемуазель Данглар и ее приятельницу на дороге в Брюссель и вернемся к бедному Андреа Кавальканти, так злополучно задержанному в его полете за счастьем. Этот Андреа Кавальканти, несмотря на свой юный возраст, был малый, весьма ловкий и умный. Поэтому при первом волнении в гостиной он, как мы видели, стал понемногу приближаться к двери, прошел две комнаты и скрылся. Мы забыли упомянуть о маленькой подробности, которая между тем не должна быть пропущена. В одной из комнат, через которые прошел Кавальканти, были выставлены футляры с бриллиантами, кашемировые шали, кружева Валансиен, английские ткани — словом, весь тот подбор соблазнительных предметов, одно упоминание о котором заставляет трепетать сердца девиц и который называется приданым. Проходя через эту комнату, Андреа доказал, что он малый не только весьма умный и ловкий, но и предусмотрительный, и доказал это тем, что захватил наиболее крупные из выставленных драгоценностей. Снабженный этим подспорьем, Андреа почувствовал, что ловкость его удвоилась, и, выпрыгнув в окно, ускользнул от жандармов. Высокий, сложенный, как античный атлет, мускулистый, как спартанец, Андреа бежал целых четверть часа, сам не зная, куда он бежит, только чтобы отдалиться от того места, где его чуть не схватили. Свернув с улицы Монблан, и руководимый тем чутьем, которое приводит зайца к норе, а вора к городской заставе, он очутился в конце улицы Лафайет. Задыхаясь, весь в поту, он остановился. Он был совершенно один. Слева от него простиралось пустынное поле Сен-Лазар, а направо — весь огромный Париж. «Неужели я погиб?» — спросил он себя. «Нет, если я проявлю большую энергию, чем мои враги. Мое спасение стало просто вопросом расстояния».